На работе все было хорошо, но дома совсем не так здорово. Прошедшие выходные я пыталась вернуть теплоту в отношениях с детьми, но они этого, кажется, не заметили. По крайней мере, я снова занялась делами, которые забросила. Магазин, стирка, уборка. Вечером я решила пойти на встречу родительского комитета в школе Джейн. Прежде я была активным членом родительского комитета, и мне нравилась эта школа. Администрация поощряла участие родителей в ее жизни, мне всегда были рады, правда, за последний год я в школе почти не появлялась. Встреча родительского комитета началась с выступления директора, который рассказал о результатах тестов. Наша школа оказалась немного выше среднего уровня по штату, и он очень этим гордился, хотя по стране показатели были чуть ниже средних. Комитет долго обсуждал оценки. Некоторые высказывали свои сомнения, посыпались предложения по улучшению работы школы. Кто-то предложил в следующем году больше времени уделять сочинениям, кто-то расширить программу изучения математики. Посреди жаркого спора о том, что важнее, гуманитарные науки или точные, я подняла руку. «Извините, я хотела бы задать вопрос, который, возможно, поможет ответить на многие другие». Головы всех присутствующих повернулись в мою сторону. «Я была бы очень рада, если бы кто-нибудь объяснил мне цель существования этой школы». Гробовая тишина. Директор откашлялся и произнес. «У нас есть определение миссии. Вы можете его воспроизвести? Оно висит в рамочке в моем кабинете. А вы не могли бы в общих чертах пересказать его? Ну, мы даем хорошее образование всем ученикам самого высокого класса, что-то вроде того». «А для чего?» Никто не ответил. Я настаивала. «Почему мы даем хорошее образование всем ученикам? Какова цель детского образования? Кажется, мы говорим об образовании, а должны бы заниматься обучением и удостовериться, что обучение происходит. Мы должны точно знать, что такое обучение и какое обучение мы имеем в виду». Я не могла поверить, что выпалило все это. Глава комитета добавил. «Мне кажется, ты права, Элли. Может быть, прежде чем решать проблемы, нужно подумать о том, для чего существует наша школа». Еще несколько родителей сразу согласились, и директор продолжил. «Могли бы мы создать группу учителей и родителей для обсуждения этого вопроса, и пусть они сделают доклад на следующей неделе». Все согласились, и директор назначил меня сопредседателем комитета. «Меня и мой длинный язык». И вот я сидела и мысленно пинала себя за болтливость, и за то, что теперь у меня дело не в проворот, больше, чем я могу осилить. Я не заметила, как был составлен список из 8 членов комитета. И все улыбались мне, все доверяли мне. Она-то знает, что делает. Я не могла дождаться утра и встречи с Джимом. Я приехала в 6, но его еще не было. Пришлось потоптаться у боковой двери. Он появился где-то в 6:15. Джим поздоровался с улыбкой, поворачивая ключ в замке и отключая сигнализацию. «Ты обычно приезжаешь в это время?» — спросил я, проходя за ним в здание. «Да», — ответил он. Кэролин по утрам имеет обыкновение ходить на прогулку с друзьями. А мне нравится приезжать сюда и какое-то время проводить в тишине, пока не начнется дневной бедлам. Он улыбнулся и продолжил. «По крайней мере, раньше я бывал здесь один, в последнее время имел удовольствие вести интересные беседы со своим новым другом». Он немного помолчал. «Я всегда жду наших утренних разговоров. Мне кажется, в конце концов я найду ту искру, которую искал, и я с радостью узнаю тебя все лучше». Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал. «Элли, вчера, когда я заговорила о Кэролин, я понял, что ни слова не говорил о своей семье. Мы с Кэролин женаты больше 25 лет, и у нас есть дочь Кристен, которая скоро закончит колледж. Семья — очень важная часть моей жизни». «Конечно», — ответил я, — «надеюсь, когда-нибудь я с ними познакомлюсь». Я поняла, что Джим хочет внести ясность в наши отношения. Определенно мы станем больше, чем просто коллегами, но романа не будет. Наверное, наши стремительно развивающиеся отношения можно было назвать просто «особенные». В этот момент я, наконец, отказалась от фантазий, которыми тешила себя и сосредоточилась на повседневных заботах. Двусмысленность в общении осталась позади, и я принялась рассказывать Джиму о вчерашних волнениях родительского комитета и о том, что я совершенно не готова быть его председателем. «Мне нужна помощь, твоя помощь, если быть точной. Я тебе искренне сочувствую», — сказал он, — «но мне кажется, что определять цель должен директор. Пойди к нему и скажи, что это его работа, и никакой комитет не нужен». «Ты хочешь сказать, что он должен все решить сам, а потом сообщить остальным, так?» — спросила я. Мне почему-то идея Джима не понравилась. Может, директор и в состоянии сам все придумать, но он совершенно непривлекательная личность. Я не думала, что все вдохновятся его идеями и станут активно его поддерживать. И потом, если он все сделает один, как быть уверенной, что его цель поможет принимать важные решения и не окажется забытой в рамочке на стене, как и предыдущие? Я прямо не знаю, Джим. Мне кажется, что и администрация, и учителя, и родители, возможно, даже ученики должны в этом участвовать. На мой взгляд, комитет — полезная штука. «Отлично», — проговорил Джим. «Надо доверять своей интуиции». Дело в том, что директор попросил меня собрать информацию для совещания, а я не уверена, что знаю, как это сделать, и я никогда не была председателем. Джим помог мне составить программу совещания. Мы решили, что нужно выработать точное определение цели и обсудить его дважды. Одного совещания недостаточно. У нас получилась отличная программа и даже план дальнейших действий. Я почувствовала себя гораздо увереннее. Джим был словно мощным резонатором моих идей, и я была очень довольна, что он мне помог. Когда мы болтали в среду утром, Джим обронил между делом: «Сегодня важный день в нашей бухгалтерии». «Это почему?» — спросила я. «Разве вы не сегодня должны обсуждать вашу цель?» «Точно! Я забыла, что Марша назначила совещание на утро. Это будет интересно», — подумала я. «Посмотрим, что изменит новая цель». Очередное послание от Джима задало настроение на день грядущий. «Доброе утро всем! Это Джим. Сегодня я хотел бы рассказать вам историю, которая покажет силу понимания цели вашей работы. Трое рабочих строили здание. К ним подошел человек. Первый рабочий был грязным, потным, и лицо у него было несчастное. Человек спросил первого рабочего: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Кладу кирпичи». Второй рабочий тоже был грязным, потным, и лицо у него тоже было несчастное. Человек спросил второго рабочего: «Что ты делаешь?» Второй рабочий ответил: «Я зарабатываю $20 в час». Третий рабочий был грязным и потным, но лицо его было прекрасным. Он трудился так же усердно, как первые двое, но казалось, что работа дается ему легче. Человек спросил третьего рабочего: «Что ты делаешь?» И он ответил: «Я строю собор. Я предлагаю вам взглянуть на свою работу с точки зрения ее цели, а не только ваших действий». Во время встречи отдела Марша попросила меня рассказать о критериях для нашей цели и о том, что я узнала о точке зрения наших клиентов. Все были заинтригованы. Началось бурное обсуждение. Основываясь на мнении наших клиентов, мы выработали определение цели, и оно помогло нам прояснить, каким делом мы занимаемся. Мы решили, что дальше нужно обсудить свое определение цели с самыми разными клиентами и проверить, правильно ли оно. Кроме того, узнать их мнение о том, как можно достичь нашей цели. Мы все покинули совещание полные сил и энтузиазма. Это был настоящий прорыв. Я вышла из конференц-зала под большим впечатлением от того, сколько сил дало людям осознание ясной цели. Причем это произошло именно благодаря живому обсуждению. Если бы мы с Маршей просто раздали всем распечатку, я не думаю, что это возымело такое же действие. Наше совещание укрепило мою уверенность в том, что необходимо вовлекать в обсуждение таких важных проблем всех сотрудников, а не только руководство. И работа родительского комитета будет гораздо эффективнее, чем если директор сделает все сам. Но меня не покидало странное чувство какой-то недосказанности. Кроме цели должно быть что-то еще.